Ближе к обеду казачьи струги пустились в обратный путь, на поиски во всех подробностях, описанных Еремеевым, колдовских селений. Иван примерно помнил дорогу, да и Настя помогла, вспоминала, показывала. «Вон, вон, в ту протоку, да, а там влево». Так и плыли до самой темноты, а когда встали на ночлег, атаман костры сжечь не разрешил. Всех предупредил строго. Хорониться надо. С пугнем. И вот еще. Сейчас, перед сном, всем говорить о дороге к морю. Мол, к большой воде идем, наконец-то. Конечно, вряд ли на таком расстоянии колдуны могли подслушать мысли. Но, тем не менее, Иван все же лишний раз перестраховался. Не знаешь ведь, что от этих чертовых волхвов ждать. Еремеев вспомнил вдруг безобразно нагую старуху-мать Хоргой-Эрве, верховного колдуна в зловещей маске черепи, переветника Карасева. Вспомнил, покачал головой, да, заглянув в девичий шатер, позвал Настю, еще раз весь путь уточнил. А потом... Влюбленные еще долго шептались и целовались даже. А чего ж? А утром атаман, самолично отправившись на разведку вместе с верными казаками, всем остальным велел плести из краснотала и бредины гати. «Господи!» — прощаясь с милым до вечера, Настя покусала губы. «Гати эти! Болото-то не широкое, пройдем!» — засмеялся Еремеев. Девушка озабоченно нахмурила брови. — Болото-то не широкое, спору нет. А ты не забыл ли, кто в болоте не той живет? — Не забыл, не забыл, — хохотнув, атаман чмокнул суженый в щеку. — Жалко, конечно, тварюшек. Ну да что ж. И вот, наконец, настал тот день, который так ждали все казаки, на который уповали, лелеяли в самых сокровенных своих мечтах. Стояло хмурое раннее утро, накрапывал дождик. За плотными серыми тучами, огненным, желтым шариком разгоралось колдовское солнце. Другое же, хорошее, доброе солнышко еще и не встало. Еще олело, золотилось зарею за брединою, за вербами, за высокими папоротниками. Для начала Иван переговорил с отцом Амвросием, а затем тайно с Маюни. И того, и другого просил об одном и том же. Оба и покивали, и священник, и юный шаман. Сделаем, мол, а как же? Первый отряд под личным командованием атамана на двух стругах свернул в левую протоку и скрытно от чужих глаз высадился на заросшем буйной растительностью бережку. Куда идти дальше, атаман точно не знал, однако уверенно полагался на слух, так и казакам своим наказал: «Слушайте, мол». «А чего слушать-то, атамане?» — шепотом поинтересовался Афоня. Иван улыбнулся. «Увидишь, то есть услышишь, я хотел сказать». И в самом деле где-то неподалеку вдруг послышалось глухое рычание. А потом вдруг раздался некий громкий звук, чем-то похожий на коровье мычание, только не мирное, а с некой затаенной злобой. «Ну вот», — скинув на плечо хитрую свою пищалицу, атаман погладил шрам. «Нашли, что искали». «Кто это, Иване?» Шепотом поинтересовался священник. «Дракон?» «Дракон! Кто же еще-то?» Еремеев ухмыльнулся и, поудобнее перехватив пищаль, глянул на своих спутников. «Одначе идем потихоньку. Да подождем наших. Когда еще весточку подадут?» «Должны бы в скорости», — перекрестился священник. «Должны». Таясь в зарослях, ватажники осторожно пробирались на ворчание дракона, пока не увидали ужасную, возвышающуюся над гигантскими папоротниками и деревьями голову с усеянной острейшими клыками пастью. Чудовище размером с небольшую церковь, видно, что-то почуяв, вытягивало шею, принюхивалось и, словно петух, царапало когтистыми лапами землю. «Теперь ждем», — примостив пищаль на толстой ветке, Еремеев приложил палец к губам. Все затаились. Ворчал, ворочая безобразной башкою дракон. За папоротниками, за деревьями, в синих разрывах дождевых туч показалось желтое доброе солнце. А откуда-то издалека вдруг донесся пушечный выстрел. Потом еще и еще целая канонада. Ящер напрягся, повернул голову. «Вот и славненько!» Тщательно прицелясь, Иван выстрелил, попав зубастой сволочи в глаз. И тут же почти сразу бухнули пищали остальных казаков. Пораженный свинцовыми пулями дракон заверещал, словно тысячи свиноматок на бойне, дернулся, нелепо подпрыгнул и, с хрустом ломая деревья, тяжело завалился на земь. Из-под окровавленной, серовато-зеленой туши исполина едва успели выпорхнуть жаворонки и еще какие-то мелкие птички, во множестве гнездившиеся в окрестных кустах. «Огонь!» — взмахнул палашом Ганс Штраубе. «Заряжай! Поживей, поживей, братцы!» Снова грохнули пушки, содрогнулись от отдачи струги. Ядра летели в болото, взбаламучивая вязкую ряску, разрывали на кровавые куски огромных змеюк, обитавших в трясине. Змеище, впрочем, не будь дуры, расползлись кто куда, лишь бы побыстрее покинуть вдруг ставшее таким опасным болото. А пушки все палили, всю реку заволокло клубами порохового дыма, густыми, серовато-белыми, непроглядными. Поднявшийся ветер медленно уносил дым к противоположному берегу, куда тоже смотрели пушки, правда, еще не стреляли, ждали. «Ну, хватит!» Покосившись на валявшиеся вдоль реки тут и там куски растерзанных змей, Олесей Макеев махнул рукой Штраубы. «Хватит, говорю, палить, немец! А вы, младший атаман, повернулся к ватажникам. Ну, казачки, с Богом!» Казаки в момент выскочили из тругов, закидали трясину плетенками, замостили гать и сходу ринулись в бой под прикрытием пищалей и пушек. Те без всякой жалости жахнули по деревне, в щепки разнося убогие хижины волхвов, во многих местах занялись пожарища, поднялись, потянулись к небу столбы черного дыма. «О, великий Нум-Торум, Корс-Торум, повелитель воинов!» Выполняя данное атаману обещание, Маю немерно колотил в старый дедушкин бубен, призывая на помощь духов и добрых богов. «О, мир Суснехум, Колташеква, мать сыра земля! Ум, ум, ум!» Нападавшие перебрались через трясину вполне благополучно. Только несколько человек увязли, да еще на двоих напали уцелевшие после обстрела змеищи, живо порубленные на куски острыми казацкими саблями. Полуголые воины волхвов, выстроившись на околице, ощетинились копьями и рухнули после первого же пищального залпа. А уж потом пошла рукопашная. Тоже не сулившие сердца ничего хорошего. Ни железа, ни стали эти дикари не ведали, полагались лишь на прирученных драконов да на колдовство. А, как выяснилось, по-настоящему колдовать умели немногие. «Вперед!» — Бросив дымящуюся после выстрела пищаль, что есть мочи, завопил Макеев. «В клин их, гадов! В сабли! Приказываю не щадить никого!» Поправив на голове шлем мисюрку, Семенка Волк хищно осклабился. «А девок, атамане?» «Девок! В полон!» — захохотал десятник. «Потом поделим! Смотрите, не упустите никого! И в хижинах гляньте! По потом огня!» Возглавив нападение, вовсе не лишенный храбрости Олисей сразу же взял на клинок сунувшегося молодого воина. Затем зарубил второго, третьего, а уж на четвертом-то и совсем вошел в раж. И, казалось, больше ничего уже не видел, одну только кровь да затаившийся в глазах врагов страх. Страх и ненависть. «Кали, вражин! Руби! На, гадина, получай! В каре стройся, заряжай! Цельсь! Пали! Заряжай!» Золота не было. Макеев с преданными ему казачками уже обшарил какой-то длинный, крытый шипастой шкурой дракона дом и несколько хижин. А золота не нашел. Не видел даже, если не считать блестящие бляхи на груди воинов. Ну, хоть что-то. «Давай их сюда стаскивай!» Указав саблею на вытоптанное местечко перед длинным домом, Макеев хохотнул и с презрением сплюнул себе под ноги. «Ну что, волхвы, где же все чародейство ваше? А нету!» «Господине!» — кинув в общую кучу трофейный золоченый нагрудник, подскочил к десятнику Семенка Волк. Кудрявый чуб его выбивался из-под стального шлема. Темные глаза сияли каким-то злобным торжеством, жаждой крови и нескрываемой алчностью. «Чего хотел?» С удовлетворением взглянув на прямо на глазах растущую кучу добра, Макеев обернулся. «Там...» — Семенко показал рукой. «Один убежал к болоту. Тоже в нагруднике, золотом. Ты атамане велел...» «Погодь!» — с ухмылкой прервал десятник. «Сам его достану. Разомнусь. А то надоело тут. Капище еще не нашли?» «Нет, господине. Ну, как отыщете, скажешь». Поигрывая саблею, Олисей вальяжно, не торопясь, спустился к трясине, еще издали заметив сидевшего на коленях дикаренка. Тощего и совсем еще юного парня со смуглой кожей, золотой бляхой на груди и кинутой в траву палицей. Перед сим вражиной, хвостом в болотине, лежала дохлая змеюга с вывалившимся раздвоенным языком и бессильно раскрытой пастью. Жуткую голову твари парень держал в руках, поглаживал и плакал, то и дело приговаривая: «Нгеленко! Нгеленко! «Конечно, можно бы его и в плен взять», — подходя, подумал десятник. «Да ведь сам же и приказал, чтоб в живых никого, кроме девок. Так что уж...» Макееву показалось на миг, будто бы что-то дернулось перед глазами. Поплыла и почти сразу исчезла сиреневая дрожащая дымка. Парень оглянулся. Сверкнул глазищами с такой лютой злобой, что казак, недолго думая, взмахнулся тяжкою саблей. Срубленная голова, подняв грязные брызги, упала в трясину. Однако сам юный колдун вдруг поднялся на ноги. Мертвая голова змеи в руках его вдруг сверкнула взглядом, ненавидящим, черным. Макеев явственно ощутил какую-то непонятную, внезапно возникшую слабость. Пальцы сами собою разжались, упала в траву тяжелая сабля. А змея все смотрела, пристально, не отрываясь, да и сам десятник никак не мог оторвать взгляда от этих жутких пылающих глаз, то ли змеиных, то ли все же человеческих. Странно, но кровь из обрубленной шеи колдуна вовсе не хлестала. «Господи, помоги!» Прошептав молитву, Алексей почувствовал прилив сил и, не тратя зря времени, живенько выхватил из-за пояса кинжал. Снова змеиный взгляд. Ожог словно стегнул кнутом. Казак дернулся, замычал и силой вонзил кинжал себе в сердце. «Вон ступени! Туда!» Указав саблей выход, атаман ринулся первым, чувствуя, как следом за ним рванулись остальные казаки, оставив позади, в глубине пещеры, убитых выстрелами менквов и даже одного неосторожно сунувшегося колдуна. Впрочем, колдун то был или нет, никого особо не интересовало. Просто кто-то из казаков оглянулся на шум, да сразу махнул саблей. На небольшой площади перед старой осиной было пусто, а со стороны болота доносились выстрелы, звон сабель и торжествующие крики казаков. «Спаси, Господи! Кажись, ломят наши!» — прислушавшись, довольно прошептал Афоня. «Вон их капище!» — Иван указал клинком на приземистый, крытый шипастой шкурой храм, со входом в виде разверстой пасти дракона. «Молись, отче! Думаю, там колдуны. Много надо молиться!» Важно кивнув, священник взял в руки крест и, трижды осенив им вход в капище, принялся честь молитву. «Пленных не брать!» — обернувшись, еще раз предупредил атаман. «Увидите кого — стреляйте! Не давайте на колдовство времени!» Он предупредил вовремя. Из пасти как раз выскочили двое в черепах-масках. Что-то завопили, забили в бубны. У казаков дернулось все перед глазами, поплыло. «Господи Иисусе Христе, Богородица Дева!» Подняв повыше крест, громко затянул отец Амвросий. И тотчас же раздались выстрелы. Упали на землю поверженные священными пулями колдуны. Исчезла дымка. «Ну, — Еремеев усмехнулся, — теперь пора и в капище. Молитесь, казачки, держите наготове сабли». В черненом панцире, в шлеме с пером, атаман имел вид доблестного конкистадора, наконец-то прорвавшегося кровавым пирамидам индейцев. Об отце в России нечего было и говорить. Не переставая молиться, священник посматривал на проклятое капище с таким видом, словно бы собирался сравнять его с землей одним своим взглядом. Заглянув в пасть, Иван ловко перепрыгнул торчащие драконьи зубы и, оказавшись в храме, замер, дожидаясь остальных. «Что-то темновато», — встав рядом, хмыкнул Михей Кослуп. Поводя сабли, Иван поправил на голове шлем, ухмыльнулся. «Жаль, факелов не захватили». «А зачем факела, Тамани?» «Сейчас». Здоровяк ударил секирою. Вроде бы и не замахивался особо, а накрывающая храм драконья шкура порвалась, расползлась, словно гнилая сермяга. Хлынувший в капище солнечный свет отразился от золотого идола. Вовсе не огромного, но такого, увесистого. «Ох ты ж, мать честная!» — поставив секиру, удивленно присвистнул ослоп. «А вон еще на стенках золотишко и в углу». В углу вдруг метнулась чья-то тень. Михейко поднял секиру. Тень поспешно бухнулась на колени. «Не надо! Я же свой! Свой! Карасев, дрозд, ага!» «А вот этого в плен!» — приказал атаман. «Ну что, карасище, о колдунах что-нибудь скажешь?» «А нету колдунов!» — снова повторил предатель. «Не так и много их в этом селении было. Двоих небольшой силы вы только что пристрелили, я слышал. Хорошо в плен не надумали брать. Сбежали бы, отвели глаза, все-таки колдуны, хоть и слабенькие». «А старший волхв, — вспомнил Иван, — тот, что со мной говорил, он-то что?» «Думаю, сбежал, господин. Как выстрелы да крики на болоте услышал, так и сбежал. Летел верхом на драконе». Предатель так и не поднимался с колен, а на вопрос отвечал с охотою и во всех подробностях. «А кроме старшего до тех, что вы пристрелили, еще опасна старая ведьма Хоргой Эвря, да один волхвенок из воинов. Ежели еще не убили, так я потом покажу». «А ну, давай, покажи». Дождавшись, когда обыскивающие храм казаки выкинут наружу все золото, включая идола, Еремеев махнул рукой. «Пошли, пошли, поглядим». Налетевший ветер уже окончательно разнес, раскидал тучи. В чистом прозрачном небе сияло два солнца, а со стороны болота поднимался, уходя к морю, зеленовато-серый пороховой дым. Канонады было не слышно, разве что так звучали кое-где одиночные выстрелы. Согнав кучу пленных, в основном, конечно, пленниц, казачки шарились по хижинам, выкидывая на улицу добро. К разочарованию многих, золото в селении оказалось не так уж и много. Но оно все-таки было. «Ничего!» Вытирая об траву окровавленную саблю, азартно кривил губы Семенко-волк. «Еще и другие селения есть. До них доберемся тоже. Золотишко-то есть, вот оно». Эту идею поискать да пограбить окрестные селения поддерживали все ватажники. Иначе зачем в земли колдунов и явились? Разве что отец Амвросий. Тому-то было не до золота. Вооружившись секирою, он, с деятельной помощью Михейки, Ослопа и Афонии, радостно, с молитвами, крушил храм. «Несть тут капищу поганому во веки веков! Слава Господу! Крест святой на сем месте воздвигнем в честь победы нашей славной над иродами!» «Ах ты ж зубище-то! Даже секира не берет!» «Дай-ка я, отче, дубинкою!» «Хак!» В три удара раскрошив гигантскую челюсть, Михейка, поставив на земь ослоп, довольно прищурился. «Ну вот, всего-то и делов-то! Афоня, давай-ка огниво, пожжем эту страсть богомерзкую!» «Да, да!» — охотно закивал священник. — Пожжем. «Ой, гляньте-то, казачки!» Глянув в небо, вдруг закричал Силантий Андреев. «Летит собака! Летит!» Все подняли головы, увидев, как с дальней околицы деревни, тяжело махая кожистыми крыльями, поднялся в небо летучий дракон с седоком на шее. «Ага, вот он, великий волхв!» — Еремеев недобро прищурился. «Не успел сбежать-то. Якимка, давай, заряжай!» Увы, винтовая пищалица атамана заряжалась долго, раза в три медленнее, чем обычные. Из обычных-то, да, полили уже. А вот Иван припоздал. Выстрел вслед улетавшему дракону, да плюнул. И черт с ним! С победой вас, казачки! Понимая, что волхвы их вряд ли оставят в покое, да и золото колдовское так просто не взять, казаки задумали ставить острог. Расположиться основательно так, чтоб ни одна тварь не достала за крепкими стенами, воротами, башнями. А уж оттуда, из острога, совершать дерзкие вылазки, рейды. В остроге же и злато хранить. А вот, когда до главного идола доберемся, тогда и домой можно будет, при полном одобрении высказал общую мысль атаман. Ну а пока золотишко потихоньку подбирать будем, курочка по зернышку клюет. Ставить крепость решили на берегу моря, на полночь, в той стороне, где часто дули холодные ветра, где не водились ужасные драконы, змеи толщиной с бревно, да ящерицы с церковь величиной. Бродили лишь шерстистые тавлынги да глупые менквы, коих казачки не паслись нисколечко. А что их опасаться-то? Ежели что, пулей да в лоб. К тому же и лес рос вокруг хороший, крепкие сосны, лиственницы, ели. Было из чего строить. Вот и строили. Основательно для себя. Месяца за два разграбили еще одну колдовскую деревуху, золотишком разжились. К тому времени выстроили уж и стены, и несколько изб, и церковь, куда первыми вошли новобрачные, рыженька Аврама да молодой кормщик Кольша Окнев. Как раз в августе, на день преображения Господня. На свадьбе гулеванили все и долго. Пели песни, смеялись, хороводы водили. Даже предатель Дрозд, из-под стражи на время выпущенный, и тот радовался. Хорошо сразу-то не казнили, а уж теперь... Теперь и надежда появилась. Как-никак он единственный хоть что-то знал про волхвов. Уже отошедшая от позора Устинья о чем-то шепталась с Маюни. Ушлый немец Штраубе развлекал шутками нынейских девиц, даже жесткосердная красавица Олена после гибели младшего атамана Макеева грустила недолго, быстро замену нашла. Семенка Волк, казак молодой, справный, чубатый, что об Алексее грустить? Правда, еще не атаман Семенка, не десятник даже. Ну да ничего. Станет, никуда не денется. Сватались на Марье, трое сватовья, весело пели захмелевшие от браги казаки. Трое большое, первое сватовье. Атаман, послушав, поднялся из-за стола, на крылечко вышел, да смотрел, как в сиреневом небе загорались звезды. Стоял себе, думал. Потом вдруг резко заглянул обратно в избу, подозвал жестом троих. Яросева Василия, Чугрея да немца. «Ганс, Василий, други, дело для вас важное есть». «Что за дело?» «Говори, герр-капитан, исполним!» «В соседней избе девы гуляют. Вы бы зашли, да кое-что спросили. Ну, отца-то с матушкой у Настены нет, так вы хоть у девок...» «Поняли, герр-капитан!» — в голос захохотал Штраубе. «Конечно, пойдем спросим!» Спрашивал, правда, не он, Яросев, все обычаи старины чтивший. В двери постучал, вошел, девам притихшим в ноженьки поклонился. «У вас товар, у нас купец. Иван Свет Егорович, князь, и Настена Стефановна ваша, княгинюшка. Атаман наш руки ее просит. что в скорости честным перком да за свадебку. Настя, услыхав, очи кари опустила, закусила губу. Что делать сейчас не знала. Плакать от счастья или, наоборот, смеяться.